А когда драка заканчивалась и свора собак разбегалась в разные стороны, человек этот медленно уходил с пристани, всем своим видом выражая глубокое сожаление. Часто, когда изнеженная южная собака с предсмертным воем падала на землю и погибала, раздираемая на клочки, налетевшей на нее сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга, и каждый раз он завистливо поглядывал на белого клыка. Старожилы форта прозвали этого человека «красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как «красавчик Смит». Правда, красивого в нем было мало, поэтому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, и на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. В детстве, еще до того, как за ним укрепилось новое прозвище «красавчик», сверстники звали его «гвоздиком». Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди, а, может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонкая для такой громоздкой ноши. Нижняя челюсть придавала его лицу выражение свирепой решительности. Но в эту решительность как-то не верилось. Возможно, потому что челюсть была слишком уж велика и массивна. Другими словами, никакой решительности в натуре красавчика Смита не было и в помине. Он слыл повсюду за презренного жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры, и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на скулах, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод. Но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет Божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую подсобную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Но ведь кому-нибудь нужно было заниматься стряпней, а красавчик Смит, несмотря на все его недостатки, знал свое дело. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью белого клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с белым клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Когда заигрывания становились настойчивее, белый клык скалил на красавчика Смита зубы, ощетинивался и убегал. Этот человек не нравился ему. Белый клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса. Добро и зло воспринимаются простым существом очень прост. Добро есть все то, что прекращает боль, что несет с собой свободу и удовлетворение. Поэтому добро приятно. Зло же ненавистно, потому что оно приносит беспокойство, опасность, страдания. Как над гнилым болотом поднимается туман, так и от уродливого тела и грязной душонки красавчика Смита веяло чем-то дурным, нездоровым. Бессознательно, словно с помощью шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью, и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел на стоянку серого бобра. Еще задолго до появления красавчика Смита, по одному звуку его шагов, белый клык понял, что он идет к ним, и ощетинился.